Глава 33. Солнце клонилось к закату, и воздух становился прохладным, когда Зет спускался по широкой крепостной стене. Весь день жаркое солнце прогревало огромные каменные блоки, и сейчас они отдавали тепло. Далеко внизу город уже скрывали волны мрака, а высоко над головой розовые лучи уходящего солнца еще играли на самых высоких шпилях замка. Вместе с умирающим светом заката издалека доносился шепот цикад. Дойдя до пересечения двух проходов, Зет повернул направо. В отличие от наружной стены, которая ограждала замок и переходила в отвесную пропасть скалы, стена внутренней цитадели была более узкой. С обеих сторон к ней примыкали крутые лестницы. Они вели к давно опустевшим помещениям, почти лишенным окон. Далеко внизу дышали свежестью открытого воздуха внутренние дворы, куда можно было войти с нижних этажей. Зет подумал, что люди, которые когда-то работали здесь, должны были ценить возможность время от времени выйти погулять. Он опускался по узкому проходу цитадели, а над его головой пересекались ведущие к разным башням мостики. Этот путь оканчивался величественной стеной впечатляющих размеров. На ее поверхности четко выделялись вертикальные ряды замковых камней, служащих опорой для сводов внутренних помещений. В основании этой стены находилась большая двухстворчатая дверь. На ней были высечены рельефное изображение колонн, над колоннами узоры, а еще выше каменный свод. Однако Зет направлялся не к этой двери, а к неприметному проему в стене, за которым начинался спуск вниз. Лестница, проложенная прямо в стене бастиона, казалась бесконечной. Ему нужно было спуститься на нижние уровни цитадели, расположенные глубоко в толще горы, туда, где никто не бывал. Никто, кроме него, даже не знал об их существовании. Каменные перила с наружной, открытой стороны лестницы были весьма невысокими, и поэтому спуск по многим сотням ступеней без единой площадки был непростым испытанием. Слева от Зеда медленно сменяли друг друга плотно пригнанные плиты грандиозной стены, а справа открывалась пропасть, глубине которой позавидовал бы любой каньон. На этой монументальной лестнице Зед каждый раз чувствовал себя ничтожным. Внизу невозможно было различить почти ничего, кроме темного скального выступа у основания одной из круглых башен, словно вырастающей из маленького внутреннего двора. Преодолев часть пути, Зет вдруг сообразил, что слышит звук преследующих его шагов. Он остановился, обернулся и увидел Рикку. «И что, по-твоему, ты сейчас делаешь?» — крикнул он ей. Его волосы трепетали на ветру, что гулял в узкой щели, образованной каменными стенами. Казалось, восходящий поток сейчас поднимет в воздух и унесет прочь его тощее тело, как ветер уносит опавшие листья. В нескольких шагах от него Рика остановилась перевести дух. «А на что похоже то, что я сейчас делаю?» «Похоже, что ты делаешь не то, что я тебе велел». «Пошли», — сказала она жестом, торопя его. «Я с тобой». «Я же сказал, что сам позабочусь об этом. Я велел тебе сделать обход или заняться чем-то еще». «Этот вопрос касается лорда Рала. Мне просто нужно проверить кое-что в старых книгах. Чейз и Рэйчел уходят завтра рано утром. И ты был бы сейчас с Рэйчел, рассказывал бы ей сказку и поправлял одеяло, если бы не произошло то, что тебя всерьез обеспокоило. Если это имеет отношение к лорду Ралу, то оно беспокоит и меня тоже. Я иду с тобой». Зеду не хотелось спорить с ней, стоя на этой опасной лестнице. Поэтому он молча повернулся и продолжил спуск, обеими руками поддерживая полы одежды. Ступени не только казались бесконечными, но вдобавок были опасно крутыми. Падение с такой высоты вполне могло закончиться трагически. Дойдя, наконец, до самого низа, Зет шагнул с нижней ступеньки на вымощенную каменную дорожку. «Не сходи с камней!» Рика осмотрелась. Земля у основания стены была укрыта пологом вьющихся растений. По обеим сторонам возвышались стены высотой в сотни футов. За спиной оставалась лестница и стена бастиона. Справа виднелась зазубренная верхушка скалы, служащей основанием для башни. «Почему?» — спросила она, ступая по камням вслед за Зедом. «Потому что я так сказал». Он не собирался объяснять ей природу магических ловушек. Сойди она сейчас на землю, и щит не только предупредил бы ее, но и немедленно остановил, не пуская туда, где ей не следовало находиться. Тем, кто не обладал магической силой, вообще было лучше как можно дальше держаться от подобных щитов. Если щиты все же не справлялись с задачей остановки непрошенных пришельцев, проникших в уединенный дворик, в дело вступали растения. Пока жертва пыталась вырваться, вьюнки оплетали ее лодыжки. Дальнейшая борьба приводила к тому, что на стеблях мгновенно вырастали острые шипы. Они пронизали кости и застревали в них. Освобождение из плена вьюнков было занятием болезненным и кровавым, и чаще всего оканчивалось плачевно. Средства защиты в замке волшебников были безжалостны, хорошо выполняя свое предназначение. Увы, они годились только против тех, кто обладал хотя бы частичкой дара, и были бессильны против людей, у которых дара не было совсем. «Эти вьюнки движутся!» Рика схватила Зеда за рукав. «Они движутся, как клубок змей!» Старый волшебник бросил на нее мрачный взгляд. «А почему, как ты думаешь, я велел тебе не сходить с камней?» Он нажал на ручку и шагнул в сразу же открывшуюся дверь. Рика следовала за ним, дыша ему в затылок. В полной темноте его костлявые пальцы нащупали справа гладкий шар на подставке. Как только он коснулся рукой поверхности шара, тот начал светиться, и в его зеленоватом свете открылась маленькая комната с простыми стенами из каменных блоков без каких-либо украшений. Над головой дощатый потолок с поперечными балками. В правой стене выступающая плита известняка. Нечто вроде скамьи, на тот случай, если гостю хочется передохнуть после спуска. В двух других стенах темнели проходы, ведущие в разных направлениях. Вдоль стены со скамьей тянулся ряд подставок. Одни пустовали, на других покоились шары, излучающие такой же бледный зеленоватый свет, как и тот, которого Зед коснулся при входе. Волшебник снял с подставки один из шаров. Он был тяжелый, литого стекла, но в стекло были вплавлены некие вещества, способные реагировать на прикосновение обладателя магического дара. В руке Зеда шар сменил свой цвет с зеленоватого на тепло-желтый. Он пропустил через сферу искру своей силы, и шар ярко вспыхнул, отогнав темноту вглубь залов, виднеющихся за дверными проемами. Прикосновением костлявого пальца он остановил Рику присесть на скамью. «Дальше тебе идти нельзя». Она смотрела на него, и в ее глазах горела суровая решимость. «С книгами пророчеств происходит что-то странное, и это беспокоит тебя уже несколько дней. Ты не ешь и не спишь. Но хуже всего то, что исчезающие пророчества касаются лорда Рала». Это был не вопрос, а утверждение. А он-то думал, что никак не выказал своего беспокойства. Рика, оказывается, присматривалась к нему, а он, волшебник, ничего не заподозрил. Был слишком озабочен, чтобы заметить повышенное внимание с ее стороны. В любом случае, не было ничего хорошего в том, что он так погрузился в свои мысли и позволил внимательной телохранительнице заметить, до какой степени он обеспокоен. «Да, большинство исчезающих пророчеств повествуют о Ричарде, но далеко не все». Они все относятся ко времени после его рождения, это верно. Однако это не означает, что все пророчества касаются именно его. Пробелы в книгах весьма обширны. И поскольку я не могу вспомнить, о чем в них говорилось, совершенно невозможно сказать, кому или чему они посвящены. Но из того, что ты вспомнил, можно судить, что большинство из них имеет какое-то отношение к лорду Ралу. Это снова был не вопрос, а утверждение, или как минимум логическое предположение. Мурт-Сид почуяла угрозу безопасности лорда Рала и не намеревалась отступать. Зет понимал, что никакие обтекаемые фразы ее не устроят. «Я вынужден согласиться, что Ричард, если не прямо, то, по крайней мере, косвенно связан с проблемой опустошения книг». Рика вскочила. «Хватит уклоняться от ответов. Это важно. Лорд Рал жизненно необходим для всех нас. Речь идет не только о безопасности твоего внука, но и о нашем будущем. И я позабочусь. Это важно не только для тебя. Ричард важен для всех нас. Если ты один узнаешь нечто важное, а затем с тобой что-то случится, то нас всех ждет печальный конец. Это важнее тех секретов, которые ты хочешь сохранить». Зет сложил руки на поясе и на секунду отвернулся, о чем-то думая. Затем снова повернулся к ней. «Рика, там дальше находятся такие вещи, о которых никто не знает. Тебе и в самом деле туда нельзя». «За сокровища можешь быть спокоен. Я не собираюсь их похищать. А если ты боишься, что я узнаю какую-то тайну веков, то могу тебе поклясться своей жизнью держать это в секрете, если только мне не понадобится открыть его лорду Ралу». «Это нечто большее. Многие вещи на нижних уровнях замка необычайно опасны для всех, кто приближается к ним. За пределами замка опасностей не меньше. Теперь секреты — непозволительная роскошь». Зет смотрел ей в глаза. Ему в голову пришла необычная мысль. Если с ним что-то случится, он заберет все знания с собой в могилу. Он давно хотел когда-нибудь посвятить в них Ричарда, но на это всегда не хватало времени. Пока проблема с книгами пророчеств не встала так остро, это не казалось очень важным. С другой стороны, Рикка — это все же не Ричард. «О чем ты думаешь, чародей? Что я пойду в город и разболтаю сплетницам все, что здесь увижу? Кому это можно рассказать? Орден уже занял большую часть нового мира, и все жители Эйдендрила бежали в Дхару. Дхара висит на волоске, а вместе с ней и наше будущее. Есть веские причины, чтобы держать некоторые знания в тайне. Есть также причины, по которым мудрые люди должны иногда делиться своей мудростью. Жизнь — вот что имеет значение. Если знание способно сохранить или улучшить жизнь, то его не должно скрывать, особенно если оно может быть утеряно как раз тогда, когда это особенно нужно». Зет сжал губы, собираясь с мыслями. Он открыл этот секрет еще когда был юношей и за всю свою жизнь никого не посвятил в него. Никто не велел ему соблюдать тайну, да никто и не мог. Но тем не менее он знал, что так правильнее. Он понимал, что этим знаниям не придали широкой известности в старину по каким-то веским причинам. Он просто не знал этих причин. «Зет, ради лорда Рала, ради нас всех, позволь мне пойти с тобой». Еще несколько мгновений он оценивал степень ее решимости. «Ты никогда и никому этого не откроешь?» «Никому, кроме лорда Рала. Мордсит всегда умирают, не раскрыв того, что знают». Зет кивнул. «Хорошо. Если только со мной не случится что-то нехорошее, ты заберешь это с собой в могилу. А если случится, то ты можешь рассказать лорду Ралу все, что видела этой ночью. Ты должна поклясться мне, что никогда не расскажешь об этом никому другому, даже твоим сестрам Мордсит». Рикка без колебаний протянула ему руку. «Я клянусь». Он пожал ее руку, заключая таким образом договор. Если бы в те времена, когда он был первым волшебником в войне с Дхарой, еще до того, как он установил границы и убил Паниза Рала, отца Даркена Рала, ему сказали, что однажды он заключит с Мордсит договор такой важности, то он бы счел это безумием. Зет был рад, что времена изменились, и теперь это стало возможно.